гуляли вдумчиво. Сперва я проставился, потом отведали турбопопперса и табака и проставились мне, потом наоборот и еще раз. Часа в три ночи я решил, что народ уже достаточно расслабился, и стал задавать наводящие вопросы, как будто, между прочим, вставляя их в беседу. — Да, Стивелла, чудные ты дела рассказываешь, — говорил я одному. — Скажи, а не приходилось тебе слышать, как народ болтает, что в эфире ловят непонятные сигналы? — Я вот слышал такое. — Какое? — Ну вот летели мы на Фтию, так вдруг на цифровом канале какой-то не то шепот, не то пришептывание, а потом раз — и все оборвалось. А, чего только в космосе не бывает. И так далее в том же духе. Ждать, что кто-то проболтается самостоятельно, было бесполезно. Говорили много о разном. Профессиональных тем не избегали, но в каком-то отвлеченном ключе. Кто-то где-то разбился, кто-то поставил новые движки на флугер, скоростная модель Феникса, зверь-машина, оклонский бахрам, валенок. И ничего по делу, интересующему меня делу. В основном обсуждали девчонок, причем Ферри не отставала, проявляя недюжинную подкованность как в сугубо женском пассивном, так и активном залоге, который по природе принадлежит мужчинам. Многогранная натура. Хвастались количеством, качеством и фееричностью старых добрых трахов и делились опытом. Рассуждали над вечной проблемой философии. Что лучше, длинный и тонкий или короткий и толстый? Ферри обоснованно доказала, что лучше, когда хорошо работает, а потом выдвинула тезис о неправильной формулировке. Если уж на то пошло, лучше, когда длинный и толстый. Что за придурочные ограничения? Наконец, речь зашла о вместимости звездолетов. Было ясно, что это ненадолго, и я решил, пора. «Вот вы говорите, мужики и дамы», — кивнул в сторону Фейри, — «что сотня флугеров на борту — это много, и никому нахрен в тримезианском поясе не нужно». «Много, согласен». «Не нужно? Опять согласен». Но вот мне один пилот рассказывал, будто засек сигнатуру непонятного звездолета. Просто невероятная громадина. Километров 8 в длину. Представляете, сколько туда флугеров влезет? Ну, протянул Стивен среди всеобщего молчания, когда народ уставился на меня не поймешь как, то ли подозрительно, то ли недоверчиво. И где это такую штуку видели? Я быстро перебрал в уме названия самых мухосранных за окраин тримезианского пояса и сказал: в системе Моргенштерн. — Ты сам видел? — Нет, я же говорю, знакомый нашептал. — Он мужик правильный, можно верить, отвечаю. — 8 км. — Что-то попахивает брехней, — вставил Стивио. — Даже эти, как их, большие гансы у немцев, не больше 3. — Кто будет сюда такую дуру гонять? — Просто нахера. — Да и нет тут таких кораблей. Ни у клонов, ни у нас, ни у чаругов. — А я тебе так скажу. С чего ты взял, что это наши корабли или чарукские? — Вот что я знаю, потому что сам слышал. Пару раз в эфире я ловил такие вот звуки. Шап, шапанат, шап, шапанат, шап. Не очень, конечно, похоже, но суть верная. Не приходилось слышать? Все опять замолчали. И глядели теперь не на меня, а на Стивена. Он покачал головой. И все следом закачали. Не, не слышал. Не, чума какая-то. Да не было, померещилось. Только Ферри молчала. Разглядывала меня и молчала. А ведь красивая баба. Глаза такие, что держись, если бы не макияж идиотский. Черт, о чем это я думаю? Да нет, не померещилось. Мне может померещиться, парсеру нет. Я думаю, что это чужаки, то есть не чаруги. Какие-то такие чужаки, каких мы не знаем. Может быть такое? Опять повисло молчание, и опять все смотрели на Стивена. Тот выпрямился. — Может, браток, все может, — сказал он, и вдруг без всякой связи. — Джоа Дик, держи его, и не вздумай дергаться, чех гребаный. Стивио и Стивчик, сидевшие по бокам, вцепились мне в плечи, а в лицо уставился черный зрачок пистолета. Первые два мне в комплекции уступали, не страшно, я бы справился. А вот шесть стволов на меня направленных — серьезный аргумент. Я все думаю, отчего ты мне не нравишься. Теперь понятно. Были тут недавно двое. Тоже чехи, ха-ха. Интересовались, как и ты, тем же вопросом. А ну-ка, поднимайся на ноги, чех, надо поговорить. Не будешь дергаться и врать, останешься в живых. А нет, кончу. Джо, Дик, со мной в сортир, остальным веселиться. — Я Джованни, сколько можно говорить, — проворчал псевдо-Стиви, но в полголоса и хватки не ослабил. — Заткнись! — Стивен все-таки услышал. И официантки, случившиеся рядом. Другу вот поплохело. Мы до сортира и обратно. Подтащи еще шесть виски. Меня вели, двое по бокам, Стивен сзади вплотную. У поясницы ощущался ствол. — Шагай спокойно, — прошипел он над ухом. — Это не мой член тебе в спину упирается. — Слава богу! Нашлись же силы пошутить. По всем параметрам я засыпался. — Да, Саша, хреновый из меня разведчик, я же предупреждал. Эти волки двух серьезных профессионалов раскололи. В ГАБ других не держат. Куда уж мне? Кстати, судьба габовских агентов говорила, что Стивен врет, и в живых меня оставлять не собираются. Это в цивилизации резидентов ведут, дезинформируют, ловят и высылают. Здесь джунгли, разговоры иные. Попал ты, товарищ Румянцев. Попали мы в сортир. Пистолет из моей наплечной кобуры вытащил Стивио, то есть Джованни. Он же забрал кастет. На колени, — скомандовал Стивен. Ну и дерьмище, — подумал я. Не в том смысле, что в туалете воняло, а в том, что ни одной живой души. И не предвиделось, так как Дик стоял у дверей. Сейчас ты будешь отвечать, честно и быстро. Или кончу. Никто не услышит, не надейся. На колени кому сказано? Пол был чистый, драили его на совесть, синий кафель, зеленые рыбки. Но до чего позорно истребителю умирать вот так в сортире? А что придется умирать, сомнений не было. Как только прозвучит последний ответ, прозвучит и выстрел. Две пули, если по уму, голова, сердце. По уму. По уму обыскать меня не догадались, некогда было. А может быть, просто неопытные? А сам я действовать по уму не собирался. Если уж умирать среди писсуаров, то с музыкой. На колени взревел Стивен и повелительно ткнул стволом вниз. Хорошо все-таки, что это пилоты. Ни один офицер Армандады, даже ни один милиционер захолустной Екатерины не додумался бы до такого жеста. Меня бы держали в три пистолета на двух метрах, а тут... Я ссутулился, словно сомневаясь. Стивен засветил в ухо с левой, а у меня в руке щелкнула пружина, и в ладонь скользнул кинжал, плоский, ухватистый, острый. Свистнул клинок, хитрое керамическое лезвие с микропилкой рассекло запястье, пистолет полетел на пол, брызнула кровь. «Что?» — успел крикнуть Стиви от Джованни, и кинжал, не прекращая двигаться по дуге, вошел ему в живот. «Именно так! Кинжал! Сам!» Моей разумной воли в происходящем не было, только злость, багровая древняя ярость, что выслала глаза кровавой пеной и залила алым кафель. Я зарычал, а может, мне показалось? Вонзая клинок все глубже, я бросил тело на Стивена и схватил с пола пистолет, точно такой же GT-1000, что у меня отобрали. «Стоять!» Ствол качнулся по сторонам, обводя всю троицу. Впрочем, Джо выбыл. Он хрипел и бился, разворачивая на кафеле кишечник кольцами. Дик рылся у пояса, борясь с застежкой кобуры. а Стивен скалился на меня, готовый к прыжку. И кровь, всюду кровь. Стоять, бросить оружие, морды в пол. Чтобы придать убедительности своим словам, я пальнул. Пуля разнесла плитку у головы Стивена, а я временно оглох. Подействовало. Дик вытащил пистолет, но держал его нежно двумя пальцами. — Чарли, что? — сказал он. — Выполняй! — хрипло протянул Стивен, который, оказывается, был совсем не Стивен. Пушка упала, вертясь на скользкой поверхности. Оба медленно улеглись рядом с Джованни Джо Стивио, который тихо подвывал, корчился и пытался собрать кишки назад, суча руками по полу. — Руки за голову, ноги врозь! — приказал я, отфутболив пистолет к двери. — Лежать! Морды вниз! — Лучше сразу кончи, чувачок, — сказал Чарли. Голос спокойный, даже рассудительный. — Ведь найду! — Молчать! Я убедился, что троица временно обезврежена. Поместил кинжал в ножны под рукав, благо его модная ширина позволяла сделать это без лишних манипуляций. Подхватил второй пистолет и ломанулся к выходу, как раненый в жопу олень, то есть не разбирая дороги, но очень быстро. Прошло секунд пять чудовищно долгих секунд, когда коридор тянулся мимо тягучей сонной резины и не желал кончаться. Я вырвался в зал, оттолкнул страждущего, шедшего навстречу, сбил с ног официантку и поскакал. Ох, как я несся! За спиной грохотнули выстрелы. Их никто не услышал в тысячеваттном реве музыки. Да и я лишь инстинктивно вычленил хлопки на границе слуха из ритмичного рокотания драм-машины. Я метался среди людей. Обдолбанная упившаяся публика реагировала нормально. Подумаешь, эко-невидаль. Парень на некислом приходе. В спину продолжали лететь пули. Не попасть. Далеко, темно и толпа. Спасительная толпа, десятки дергающихся, прыгающих, извивающихся тел. Вспышки стробоскопа глотали вспышки выстрелов. Люди продолжали свой танец, а вокруг летала смерть, гиперзвуковая, безжалостная. Очередная порция пуль прошла над головами. Чарли, я почему-то был уверен, что стрелял именно он. Пытался расчистить дорогу, но вместо этого... Пробил прозрачную колонну в трех местах. На танцпол хлынули струи сияющей воды, что публика восприняла дружным, благодарным воем и задергалась, заплясала еще интенсивней. «Трансгрессия!» — накрыл толпу рык неутомимого диджея. И я скатился по лестнице на первый этаж, на ходу пряча пистолеты по карманам. Бар, вестибюль, удивленная рожа охранника. Ночь, переливчатая, пламенеющая рекламой ночь. Такси. Гони, шеф. Куда? Угол 8 и 11, 20 терра. Водитель невозмутимо придавил педаль, и машина затерялась среди улиц. Я еще пять раз перескакивал с такси на такси, расплачиваясь теперь совсем скромно. В конце концов я с километра протопал пешком и отсек ночь дверью в квартире Камача. Там меня вырвало. Я добрел до ванной на ватных ногах и бурно сблевал еще раз, и еще. Ощущение выпадающих на руки кишок жило на моей коже. И это было ужасно, отвратительно. Круглые глаза Джованни я тоже запомнил. Я убивал людей, да, но никогда не видел их глаз и не пробовал их крови. Гашетка, всплеск энергии в пространстве — гаснущий вместе с чьей-то жизнью, и все. Так вот, как она выглядит, старушка-смерть. Пистолетное дуло между глаз, мнящиеся размером с туннель подземки, кровь на руках, вывороченные внутренности, захлебывающийся крик. Как это не похоже на самые правдоподобные симуляторы в Академии? И пристрелить надо было всех троих, как советовал Чарли, и уж точно обыскать. У меня хватило сил, чтобы бросить одежду в стиральный комбайн, доползти до кровати и вырубиться. Я прятался в квартире до вечера, что было да нельзя глупо. Потом я переоделся и поехал в космопорт. Ума хватило на то, чтобы вытереть пистолеты и скинуть их в канализационный люк. Когда флугер опустил трап на Тьеррафуэго, я едва не пал ниц и не облобызал обшивку палубы. Я дома, дома! В меня не будут стрелять, ура! Если отвлечься от порции чудовищного личного опыта, в сухом остатке получились следующие полезные выводы. Скорее всего, это пираты, раз. С большой вероятностью синдикат 3Х, два. В таком случае поручкаться мне довелось с самим Чарли Небраской, три. Они, несомненно, имели какой-то контакт с расой К, четыре. Ну что же, я жив и хоть что-то выяснил. Как говорится, на безрыбье и сам раком. После потянулась спокойная и размеренная жизнь. Где-то через неделю нас покинули следователи ГАП и контрразведка. Началась работа, и все начало забываться. Скука, милое сердцу скука, навалилась на меня, растопырив лапы, как медведь. Даже комендант Ахилмария не проявлялся на моем жизненном горизонте. Прошла смена, вторая. Я осторожненько слетал кое-куда по заданию Августина Фурдика. Потом еще раз, но уже без оглядки, что называется, во всю ширь. Выпил в компании непьющего Донкана Тесса, который все спрашивал. «Что ты есть такой грустный, Андрей?» И тянул сквозь соломинку молочный коктейль. Началась жизнь, нормальная, тихая. Меня никто не хватал, не допрашивал, не предъявлял обвинений. А так подумать, ну, еще один труп Кастель-Рохас. Кого там этим удивишь? Никаких суматошных известий в новостных лентах, никаких кровавого убийства, перестрелка, полиция ведет следствие. Ничего, то есть совсем ничего. На странице сетевой газеты «Семана», то есть «Неделя», «Касрох», «ЮАД», я прочел. В туалете модной дискотеки обнаружен труп. Он был опознан альгвасилами как некий Джованни Чимина, больше известный под именем Джо Мафия, активный участник НВФ синдикат 3Х. Альгвасилы не сообщили никаких подробностей. И пара десятков комментариев, вполне однотипных. Так пидору и надо. Собаки — собачья смерть. Умер Максим, да и хрен с ним. Словом, я успокоился. Ведь здраво рассуждая, я ухайдукал не человека, а лютую мразь. Вроде как благое дело. Вот сел бы он снова в свой черный гром, тогда стоило бы горевать. И кто-то горевал бы, будьте уверены. Еще одна смена прошла. Шестерни жизни пришли в привычное зацепление и завертелись. Никогда не думал, что это настолько приятно и здорово. В сущности, работа на концерн — неплохая штука. Бывает гораздо хуже, гораздо. А тут пансион, жалование, койка, халтуры всякие вкусные, рожа сеньора Роблеса и вечно укуренный Пьер Валье. Красота! Когда я совсем и окончательно пришел в норму, все переменилось, оборвалось, перевернулось с ног на голову. Все закончилось. Возвестил перемены требовательный вой сирены, который буквально вывернул меня из сна. На экране интеркома горела надпись «Истребителям на взлет». Нашелся Тойва Тоссанин и нашелся Дюрандаль. Патруль Романдады вел преследование в районе Втии. Все дежурные истребители поднимались в космос. От Амазонии вышли фрегат «Камрад Лепанта» и легкий авианосец «Рюдзё». Нас ждал бой.